Глава 9. Брошенная жена. «Сколько же лет вы вместе прожили, Лидия Александровна?» 28, батюшка. Через неделю ровно 28 исполнится. То есть исполнилось бы». «Немало, однако, немало». «Я тоже думала, что немало. Казалось, что мы так сроднились уже. Даже мысли друг друга иногда угадывали. Он подумает, а я скажу». Никогда я представить себе не могла, что вся жизнь в одночасье перевернется. Оказалось, что я никогда его не понимала, подавляла в нем личность, лишала его общения с окружающим миром, не дала ему настоящей чувственной страсти, да и в интимных отношениях была нехороша. А та, которую он встретил, вдохнула в него новую силу, зажгла в нем желание жить, поняла его тонкую натуру. А лет ей сколько? 26, но выглядит моложе». «Понятно. Батюшка, когда я за Вячеслава замуж выходила, он даже писал с ошибками. Ножом и вилкой пользоваться не умел. Много лет я его шлифовала, достойным манерам учила. Так что теперь его иногда спрашивают, не из благородных ли он. В его нынешней работе, в тех кругах, где он вращается, без определенного уровня культуры обходиться нельзя. Там международная элита, бизнесмены, политики». Кстати, тоже многие нынче с молодыми женами. Старые жены сейчас не в моде. Что мне делать, батюшка? Уже полтора года, как Вячеслав меня бросил, а сердце все болит. Ведь я ему всю жизнь свою посвятила. От интересной творческой работы отказалась, в перспективе от хорошей карьеры. Его жизнью жила, его работой, была ему служанкой, поварихой, горничной, матерью, наставником, тылом, убежищем в трудностях. Твоих детей ему родила, Эдика и Римму. Вырастила их, воспитала, выучила. Вячеслава их школьные проблемы, болезни, уроки, кружки, родительские собрания, экзамены и прочие детские заботы никогда не касались. Я сама его от всего этого уберегла, освобождая время и силы для профессионального роста, для общения с друзьями, для полноценного отдыха. Он только тогда, когда детям с поступлением в институт и помочь потребовалось, подключился. Тогда его положение уже давало такие возможности. А в остальном он больше своей жизнью жил, а мы с детьми — своей. Дети с ним после того, как он нас покинул, около 3 месяцев не разговаривали, считали предателем. Но потом я их все же примирила с отцом. Нельзя детям отца судить и отвергать, грех это большой. Я права, батюшка? Правы, Лидия Александровна, в этом вопросе вы совершенно правы. Сейчас у детей с Вячеславом отношения хорошие. Встречаются периодически, дни рождения вместе празднуют. С Алиной, новой женой, его вполне дружелюбно общаются. Переболела у них, прошла обида, примирились с реальностью. Вячеслав и мне помогает материально, передает достаточно денег. Путевку вот мне заказал на курорт в Анталии. Только у меня все еще болит душа. Не так остро, конечно, как в первое время, потише, но болит. Я в очередной раз бросил умоляющий взгляд на Флавиана из своего угла, тихонько показав пальцем на дверь. Он ответил отрицательным покачиванием головы. Я подавил вздох. Не знаю, для чего Флавиан оставил меня сидеть в углу сторожки, где я чинил тестомешалку матери Серафимы, когда он пришел сюда поговорить с Лидией Александровной. Слушать ее рассказ мне было горько. Я многое проецировал на себя и на нашу с Иришкиной прошлую жизнь. Несмотря на множество различий в наших судьбах, главным проблема была одна и та же — наше мужицкое гадство. Зная я всю эту лирику и понимание подавления личности и прочее, просто самец победил человека, встретив молодую самку. Вот и вся лирика. Но осуждать мужика, бросившего старую жену, у меня не хватало духа. Я от молодой-то бегал, как кобель дворовый. Если бы не Господь. «Если бы не Господь, батюшка, я бы, наверное, не смогла больше жить. У меня уже и таблетки были заготовлены. Только, видно, бабушка покойная на небе молится обо мне. Не дала совершить неоправимого. Я уж было и совсем на суицид решилась. Да тут Леночка, соседка по даче, позвонила. Позвала в церковь на родительскую, усопших родных помянуть. Я и подумала, в церковь схожу, родителям покойным свечечки поставлю, а потом и сама к ним отправлюсь». Или уж куда там попаду, лишь бы только нынешнюю муку не терпеть. Пришла с Леночкой в церковь, а я в ней с раннего детства не была, после бабушкиной смерти. Это Вячеслав мой в телевизоре со свечкой на Рождество и на Пасху каждый год появляется вместе с коллегами по министерству. Смотрю на все остекленелым взглядом, отсутствующим. И вдруг хор как запел «Со святыми упокой». Да так проникновенно, что у меня в душе что-то перевернулось. Слезы как полились. Вышли мы с Леночкой из храма, а я все плачу. Да так со слезами все ей и рассказала. И про Вячеслава, и про боль свою, и про таблетки. Она меня домой не отпустила, к себе привела. Чаем поила, утешала. И вам, батюшка, тут же позвонила, договорилась, чтобы к вам сюда приехать. Объясните мне, что я не так сделала, почему он ушел, батюшка? Многое вы сделали не так, Лидия Александровна. Самое главное сделали не так. Муж у вас на месте Бога был, вы ему вместо Господа служили, кумира, идола из него сделали. А он, как и всякий ложный божок, обманул, не оправдал возложенных на него надежд и принесенных ему жертв. Служа мужу, вы не только не направили его душу к Богу, но и сами к нему не шли. А строить семью без Бога — это все равно, что строить дом из кирпича без раствора, как дети из кубиков. Можно очень даже симпатичный теремок сгородить, красивый, нарядный. Только прочным он не будет. Чуть толкни его, он рассыпается. Устроение души у верующих супругов и у неверующих принципиально различное. Верующий супруг знает, что жена или муж даны Богом во спасение души. И основная обязанность супругов – служить друг другу жертвенно, любить друг друга и Господа, и рука об руку идти вместе в Царство Небесное. И каждый из них знает, что сказано в Святом Евангелии. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И еще, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И уж если Господь так говорит о друзьях, то тем более должны супруги душу свою полагать за того, про кого сказано: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». А психология неверующих супругов какова? Они вступают в брак для того, чтобы получать, а не для того, чтобы давать, не для того, чтобы жертвенно служить, а для того, чтобы жить в свое удовольствие, которое и должно доставляться другим супругам. И если удовольствие стало ослабевать, жена постарела, например, и не вызывает в нем прежнего страстного плотского желания, а вокруг молодые ходят и привлекательные, такие желания вызывающие, то рано или поздно у неверующего мужа возникает вопрос: – «А почему бы мне не оставить старую жену и не взять себе молодую?» И он не находит убедительного для себя возражения на этот вопрос. Тем более, что вокруг все так делают, особенно в среде людей состоятельных. И ведь не только старых жен бросают, сработавшихся, отдавших молодость мужу и все силы семье и детям, а и молодых, и привлекательных, просто потому, что приелось, наскучило, захотелось свежатинки, характерами не сошлись. А то еще и потому, что она требует, чтобы муж не с друзьями по спортбарам под пиво тусовался, а дома с ней время проводил, ребенку книжку почитал или погулять с ним сходил. Многие сейчас и в брак-то не то что в церковный, но и в официальный гражданский, регистрируемый в ЗАГСе, вступать не хотят, чтобы не обременять себя обязательствами, да и при расставании меньше имущественных проблем иметь. Просто живут себе в греховном сожительстве, для приличия называемым гражданским браком. Часто даже с благословения родителей, мол, пусть попробуют детки проверить свою совместимость. Они и пробуют, то с одной, то с другой, проверяют совместимость в узаконенном современном общественной моралью блудном грехе. Хотя и те, что до ЗАГСа ради платья с букетом и лимузина с рестораном все же добрались, в большинстве своем не намного серьезнее к браку относятся. Подход-то у них тот же: не сойдемся, так разведемся, и разводятся тысячами, а дети остаются без отцовщины. И никакими подарками и алиментами ребенку живого отца не заменишь. Рана у него на сердце всю жизнь заживать будет, если вообще заживет. Сколько их таких бедных деток сейчас? Батюшка, но ведь и в нашем поколении, и среди поколения наших родителей, воспитанных в большинстве своем атеистами, было много прекрасных крепких семей, и не разводились так много, как сейчас. Почему так, батюшка? Что же сейчас творится с людьми? Происходит то, о чем сказал Господь в Евангелии. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Раньше в советское время многие моральные нормы и идеалы, такие как служение родине, жертвенность ради счастья других людей, супружеская верность, ценность семьи как ячейки общества, бескорыстность, честность и другие, были заимствованы из дореволюционной христианской морали и лишь наряжены в коммунистические одежды. Вспомните хотя бы моральный кодекс строителя коммунизма и сравните его с 10 заповедями. В перестройку коммунизм отменили, а вместе с коммунистической идеологией обрушили и традиционную общественную мораль. Зато открылась дверь в церковь. И началось то самое разделение. Люди, чьи души искали чистоты и любви, потянулись к Богу и обрели фундамент, незыблемый для своих моральных убеждений в учении православной церкви. Те же, чьи души тяготели греховным страстям, обрели великого учителя страстей – телевизор, из которого им быстренько объяснили, что жить для других – глупость, и что самая большая ценность – это ты сам, и что надо брать от жизни все, и что истинная свобода – это свобода греха. С того момента последние идеологические препятствия на пути желающих грешить пали, и люди самозабвенно кинулись наслаждаться жизнью, сметая на пути все препятствия в лице родителей, жен, детей и тому подобное. Вот вас, Лидия Александровна, бабушка ваша водила при своей жизни в церковь, если я правильно понял, так? Так, батюшка, я хоть и совсем маленькая была, а помню, как бабушка рано утром поднимала меня, сонненькую еще, одевала, вела в церковку, небольшую такую, красненькую, с беленькой отделкой, в переулке, за 2 квартала от нашей квартиры на Арбате, и по дороге все что-нибудь про боженьку рассказывала. Очень мне эти рассказы тогда нравились. И в церковь ходить нравилось. Только умерла бабушка, когда пришла пора мне в 1 класс идти. А там в школе сами знаете, чему и как нас учили. Вот и подзабылись бабушкины рассказы. А студенческие годы и вовсе не до вопросов о Боге было. Молодость кипела энергией. Тут и романтика, и идеалы служения людям, и любовь. А вскоре за Вячеслава замуж вышла. И начался семейный быт и семейные проблемы. Некому было мне подсказать, что за семейным счастьем в церковь надо идти. Я все думала, я сама, ведь человек это звучит гордо. А вот у самой-то не вышло. Батюшка, а может, наш брак с Вячеславом сглазили от зависти? Или на мужа порчу навели? Как это правильно называется? Приворожили? Ведь это тоже бывает? Бывает. Не думаю, что так было в вашем случае». У вас в семье и без внешнего оккультного воздействия хватало причин для распада. Хотя на практике я с такими явлениями встречался. Например, когда еще служил в соборе в Тенске, был такой случай. У одной женщины пенсионного возраста был 30-летний неженатый сын Валентин. Оба были неверующими и в церковь не ходили. И вот сошелся этот сын Валентин с одной женщиной, разведенной, имеющей 5-летнего ребенка. Стали они жить вместе, вроде бы отношения складывались хорошо, ребенок начал Валентина папой называть, уже подумывали о регистрации в ЗАГСе. Но тут Валентинова мать взбеленилась. «Не отдам сына разведенке с довеском». Возненавидела его сожительницу. И так ее бес на это ненависти зацепил, что ночи не спала. Думала, как развести. И надумала. Нашла бабку, та ей нашептала водичку. Велела напоить сына. Напоила. Сработала. Валентин не взлюбил свою сожительницу до отвращения. Сам не мог понять, что с ним происходит. Просто не может видеть ее, и все тут. Та, конечно, страдает. Ребенок переживает разлад с папой. Словом, плохо у них стало. Ушел Валентин к матери домой жить. Мать довольна. Проходит с момента его возвращения к матери около месяца. Как-то раз, возвращаясь с работы, попал Валентин под сильный ливень. А случайно, помните афоризм Паскаля, случай, псевдоним, который избрал себе Господь Бог. Он проходил мимо Эдского собора. В нем как раз всеночная шла. Зашел он внутрь храма, чтобы дождь переждать. Из любопытства пробрался поглубже, поглазеть на богослужение. Тут начали Евангелие читать. И вдруг как пошло Валентина судорогами ломать. Крик изо рта рвется, корежит его всего, трясет. Испугался он, да и перед людьми неудобно, что подумают. Выбрался из церкви на улицу. Судороги враз прекратились, а дождь все хлещет. Вернулся он в храм, опять заколотило. Вышел, перестало. Побежал домой под дождем. Весь вечер думал о происшедшем. А утром как раз суббота была. Специально отправился в собор проверить, будет с ним такой, как вчера, или нет. Пришел, а в соборе херувимскую поют. Скрутило Валентина так, что света белого не взвидел. Пулей вылетел из храма. На улице все стало спокойно. Решил он дождаться конца службы и к священнику за разъяснениями обратиться. Дождался, обратился. Священником оказался я. Начали мы с ним весь последний период его жизни анализировать. И у меня сразу на Валентинову мать подозрения появились. Решил я проверить. Под предлогом освещения квартиры пришел к ним в гости. И мамочку разговорил. Она про бабку-то и проговорилась. Пришлось отчитывать Валентина. Я его к игумену свозил. Тот чин молебна на изгнание нечистых духов совершил. В святом источнике Валентина трижды окунул. 2 дня у себя продержал. Исповедал за всю жизнь, причастил. Валентина отпустила. Вернулся он к своей женщине, поженились они. Насколько мне известно, и до сих пор счастливо живут. Своих детей 2 родили. В церковь ходят, живут по-христиански. Кстати, и мать его тоже теперь в церковь ходит. Покаялась в своем грехе обращение к нечистой силе. Да и в других грехах тоже. Она в тот день, когда сын ее игумен Эцкий отчитывал, на ровном месте упала и руку в 3 сломала. Более 1/2 потом с гипсом ходила. А Валентинова жена ей обеды готовила и на дом приносила. А вот вам еще аналогичный пример, только с другим знаком. В том же соборе была у нас прихожанка Эмилия, 50, учительница математики, уверовавшая после смерти мужа, с которым только-только успела серебряную свадьбу отпраздновать. Также был у нее единственный сын Александр, инженер-механик, который уехал из города на заработки на север. Я уже сейчас и не помню название городка, где он жил. Что-то с редкими металлами связанное. Так вот, встретил он там замужнюю женщину с 2 кладовщицу в общежитии, и влюбился безумно. А так как мужчина он был видный, образованный, умел ухаживать, то без особого труда отбил ее у мужа, простого тракториста, тихого, невзрачного мужика. Забрала она своих детей, девочек 2 и 4, и перешла к Александру в общежитие, где у того была отдельная квартира. Стали они вместе жить. Написал он об этом матери. Мать, конечно, поначалу огорчилась. Во-первых, семью разрушил. Во-вторых, с чужими детьми взял. Редко какая мать чужих внуков сразу полюбить способна. А в тот период Эмилия уже начала регулярно в храм ходить, исповедоваться, причащаться, со священниками советоваться. Попереживала она за сына, понегодовала на его сожительницу, потом поуспокоилась и решила, пусть будет Божья воля на них. Если так Богу угодно, то пусть и живут вместе. Пошла она в собор и заказала за сына и его женщину молебен Гурию, Самону и Авиву. Решила ходатайством этих святых сыну семейное счастье спросить. Звонит ей сын через 2 дня. «Мама, у меня беда». Катя, так его женщину звали, ушла от меня обратно к мужу. Я не могу без нее. Ты там в церковь ходишь, помолись как-нибудь за нас, а то прямо как наколдовал кто. Эмилия его спрашивает, что случилось-то, Саша? Он рассказывает. 2 назад, ночью, как раз в ночь после отслуженного молебна, Катя как закричит во сне, даже дети в соседней комнате проснулись. Я к ней, что такое?

«Батюшка, Римочка крещеная. Иногда заходит в церковь, свечечки поставить, записочки подает. Ее этому моя Леночка научила». «А когда она в последний раз святых тайн причащалась?» «Не знаю, батюшка. Кажется, никогда». «Лидия Александровна, Господь наш Иисус Христос сказал, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Следовательно, не может стать полноценным христианином человек, не исполняющий заповедь Господню о причащении тела и крови его. Так и во всем остальном. Быть христианином значит иметь веру, знать, во что ты веруешь, и жить по вере. Ведь цель христианского брака – соединение двух людей ради совместного шествия путем христианского подвига, совершенствования в любви, в небесное царствие Господа нашего Иисуса Христа. Все другие цели – рождение детей, взаимопомощь в быту, радости супружеского общения – по значению вторичны и имеют созидательное значение лишь в случае осознания супругами главной духовной цели их союза. Супругов Господь, можно сказать, подбирает друг другу в соответствии с духовным состоянием каждого из них, и они становятся инструментом спасения друг для друга. Соответственно, если один из супругов имеет в себе какие-либо несжитые страсти, то второму супругу порой неосознанно придется исполнять обязанности хирурга, а то и скальпеля, вынужденного причинять боль ради удаления смертельно опасной духовной опухоли. И в течение совместной жизни супруги периодически меняются этими ролями. Если ваша дочь Римма вступит в брак, недостаточно к нему подготовленная духовно, то курс лечения будет ей обеспечен, вне зависимости от личности мужа. Поэтому пускай она поскорее наведет порядок в своих взаимоотношениях с Богом, да молится, чтобы Господь ей верующего мужа даровал. А если мужчина неверующий, но хороший, добрый появится, может, она его потом тоже в веру обратит? Для начала пусть она сама настоящей верующей станет. А если появится жених хороший, но неверующий, то сначала пусть она поможет ему искренним верующим стать. И если получится, то уж тогда можно будет и о браке думать. А до той поры сближаться нельзя. Да и церковь христианам отдавать дочерей замуж за неверующих не разрешает. Даже славянское слово «супруги» буквально переводится на современный русский как «упряжка». Представляете? Два вола в одной упряжке везут колесницу своей семьи в место назначения – Царство Божие. А если один из них лег и не хочет идти, или вообще тянет назад, вот это как раз образ семьи, в которой один из супругов уверовал, а другой нет. Ошибка многих девушек в том, что они переоценивают свои силы в деле перевоспитания своих избранников. Стандартное заблуждение. Да, он сейчас выпивает, курит травку, играет на автоматах или имеет какую-либо другую дурную склонность. Но когда мы будем вместе, я сделаю так, что он избавится от этого недостатка. Крайне редко бывает, что подобное самонадеянное убеждение реализуется в жизни. Чаще происходит, что жених, какое-то время боровшийся со своими страстями ради завоевания желанной цели, обладания избранницей, добившись ее и по прошествии какого-то времени, насытившись, вновь иногда с удвоенной силой возвращается к своим вредным привычкам. «Как же вы правы, батюшка!» — вздохнула Лидия Александровна. «Вы сейчас просто озвучили мои мысли перед вступлением в брак с Вячеславом. Я ведь еще тогда видела его крайний эгоизм, пренебрежение к людям, неравнодушие к слабому полу. Но я была убеждена, что, заведя семью, он повзрослеет и изменится в лучшую сторону, и что моя любовь заставит его стать лучше». Так он и повзрослел, а вместе с ним повзрослели его пороки, не сдерживаемые никакими моральными принципами из-за отсутствия христианской веры и признания авторитета заповедей Божьих. К сожалению, любовь женщины, не подкрепляемая Божьей благодатью, не является достаточной силой для преображения души ее мужа и избавления его от пагубных страстей. А еще большую ошибку допускают те женщины, которые уводят чужих мужей из семей, при том, что этот уводимый чаще всего, подобно вашему Вячеславу, подчас и сам подыскивает, кому бы увестись, чтобы вдохнуть новые силы и избавиться от постаревшей и надоевшей жены, опостылевших семейных проблем и забот. Народная мудрость недаром гласит: «На чужом несчастье счастье не построишь». Чаще всего разлучница получает свой грех бумерангом обратно. Находится еще более молодая и интересная уводчица, которая еще лучше понимает тонкую душу уводимого. И рассуждение о том, что «я дам ему то, что не смогла дать старая жена, меня он не бросит никогда», оказывается глубоким самообманом со всеми вытекающими последствиями. «Батюшка, вы как в воду глядите. Ведь за Римочкой действительно ухаживает женатый сослуживец, который говорит ей, что он любит ее, что его брак был ошибкой, что они с женой давно не живут вместе, что их соединяет лишь формальность и ребенок, и что он готов в любой момент уйти к моей дочке и жить с ней в гражданском браке, пока не разведется с женой. Что вы ей посоветуете делать с этим ухажером?» «Гнать поганой метлой. Об остальном мы только что уже говорили». «Так ей и передам. А можно ей приехать к вам на исповедь и за советом?» «Можно. А мне-то что делать, батюшка? Как нам-то, брошенным женам, жить?» «С Богом, Лидия Александровна, с Господом нашим Иисусом Христом, небесным женихом каждой христианской души, единственным, кто не обманет, не бросит доверившегося ему человека, но, выполняя свои обещания, приведет вручившему себя ему христианина туда, где, по словам апостола, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вам предстоит большая духовная работа — очищать сердце от страстей, покаянием изменять свое сознание и отношение ко всему окружающему миру, учиться настоящей сердечной молитве и вымаливать милость Божию себе и своим детям, вступившим уже во взрослую жизнь, полную искушений, учить их христианской мудрости, готовиться к самому главному экзамену, которого не минует никто, и на котором каждый даст ответ за все совершенное им в этой земной жизни. Вам надо искренне простить самой и просить у Господа прощения для вашего беглого мужа Вячеслава. «Как?» — поразилась брошенная жена. «Мне молиться о прощении Вячеслава? Но он же бросил меня, и я теперь ему никто». «Лидия Александровна, человек, с которым вы прожили столько лет, и который является отцом ваших детей, никогда не станет для вас окончательно чужим. На суде Божьем вы можете оказаться стоящими рядом. Молитесь о его спасении. Я думаю, вам принесет большую духовную пользу паломничество в женский монастырь. Там вы сможете пожить, помолиться в надлежащей обстановке, потрудиться посильно во славу Божью, привести в порядок мысли и чувства. Если надумаете, я позвоню игумене Богородице Успенского женского скита в Эмской области, матушке Ксении. Она давно пользуется моими советами и всегда будет рада принять от меня паломницу. Возможно, там вы найдете новый духовный смысл вашей дальнейшей жизни». Возникшее молчание прервал звонок мобильника, раздавшийся из сумочки нашей гости. Она взглянула на Флавиана. «Не возражаете, батюшка?» «Конечно нет, Лидия Александровна». Она взяла трубку. «Алло? Да, доченька, я еще в Покровском, у батюшки Флавиана. Не беспокойся, тетя Лена меня привезет на своей машине прямо домой». «Кто звонил?» «Нет, скажи, пожалуйста, папе, пусть он эту путевку отдаст тебе. Я поеду в другое место, в Подмосковье».